Вудсток, 1969. Голубь мира на гитаре. Фестиваль в Вудстоке, на котором в жаркие августовские дни 1969 года валялась на земле, курила, резвилась нагишом в грязи целое поколение американцев, отнюдь не был первым рок-фестивалем. Но он вобрал в себя весь идеализм той светлой эпохи, подвел черту под устремлениями поколения хиппи. Кроме потрясающей музыки, на Вудстоке можно было наблюдать подлинное братство людей. И хотя далеко не все из них находились в здравом уме и твердой памяти, вибрации неизменно были положительными. Папа всех глобальных рок-тусовок на открытом воздухе стал знаковым событием, оставшимся в памяти человечества как самый мирный и воодушевляющий рок-фестиваль в истории. Вудсток в штате Нью-Йорк – идеальное место для рок-фестиваля. Маленький город в Кацкильских горах, который еще с начала 20 века был арт-колонией, а в 60-х стал прибежищем для искавших сельского покоя любителей фолка из Нью-Йорка. Но сам концерт, названный именем города, прошел в 96 километрах к западу от него, на поле площадью 2,4 квадратного километра в городке Беттл, которое фермер Макс Асгур предоставил на растерзание сотням тысяч хиппи. На том месте, где 15-18 августа 1969 года полмиллиона человек провели уикенд любви, мира и рок-н-ролла, ныне установлена мемориальная плита. Не сам Вудсток, а крохотный Беттл и есть нулевой меридиан для хиппи. На протяжении 60-х открытые музыкальные фестивали были таким же распространенным явлением, как танцевальные рок-н-ролльные вечеринки диск-жокея Алана Фрида за 10 лет до этого. Калифорнийский джазовый фестиваль Монтерея стартовал еще в 1958 году, пока в 67-м не стал международным поп-фестивалем Монтереи в попытке привлечь молодежь. Фестиваль в Сан-Франциско в 67-м собрал 20 тысяч человек, которые открывались под музыку The Grateful Dead и Jefferson Airplane. В Англии в апреле 67-го прошел фестиваль The 40-Hour Technicolor Dream с Pink Floyd в виде главных звезд. Поп-фестиваль Майами 68-го года собрал 100 тысяч человек под музыку рок-звезды Джимми Хендрикса, авангардиста Фрэнка Заппы и старика-блюзмена Джона Ли Хукера. Истоки Вудстока прослеживаются на маленьком рекламном объявлении, которое в 67-м году подали в американскую деловую газету The Wall Street Journal брокер Джоэл Розенман и юрист Джон Робертс. «Молодые люди с неограниченным капиталом ищут интересные и законные бизнес-идеи». Адвокат Майлз Лури увидел объявление и свел двух предпринимателей и своих клиентов, специалистов по артистам и репертуару Capitol Records, Арти Корнфелда и продюсера Майкла Лэнга. Эти двое искали спонсоров для студии звукозаписи, которую они намеревались открыть в Вудстоке. Розенман и Робертс убедили своих новых партнеров, что музыкальный фестиваль поможет собрать деньги на студию и согласились вложить в мероприятие 150 тысяч долларов. К июню 1969 года был найден участок в Уолкилле, в 80 километрах к северу от Нью-Йорка. Но планы на массовый рок-концерт рухнули после отказа городских властей принять фестиваль. Посыпались угрозы вроде «Мы снесем башку первому хиппи, который коснется нашей собственности». Общественная паранойя возникла не случайно. Группа политизированных хиппи, ведомая активистом Эбби Хоффманом и называющаяся «Йиппи», то и дело возмущала спокойствие. Йиппи выдвинули свинью по имени Свинтус Бессмертный на пост президента США в 1968 году и провели протестный фестиваль жизни в Чикаго, который перерос в массовый митинг. 5000 человек пришло послушать группу MC5, но вечеринка закончилась вмешательством полиции с дубинками и слезоточивым газом. Проблемам у строителей фестиваля в Вудстоке добавился Хоффман. Он услышал о планах, пригласил организаторов грядущего фестиваля к себе в офис и сказал, что если он не получит чек на 10 тысяч долларов, он и его иппи пустят всю затею под откос. Пришлось подчиниться. Свет надежды забрезжил, когда поступил звонок от фермера Макса Ясгура, который был не прочь пустить фестиваль на свое поле у Белого озера в районе городка Беттл. Поле в форме чаши являло собой идеальный природный амфитеатр, ограниченный озером, деревьями и двусторонней дорогой. Хотя недовольные тоже были, жители Беттла были настроены вполне дружелюбно. Корнфелд и Лэнг выехали на место и пришли в восторг. Можно было начать приглашать музыкантов. Интересно глянуть на тех, кто мог бы появиться на Вудстоке, но по разным причинам не смог. Пригласили The Beatles, но они были на грани распада и полноценно не выступали с 66 года. The Doors отказались в последний момент, сочтя Вудсток второклассным повторением Монтерейского рок-фестиваля. Правда, барабанщик Джон Денсмор все же приехал посмотреть. Менеджер Led Zeppelin Питер Грант не пустил на фестиваль своих протеже из-за беспокойства оказаться очередной группой в списке. The Birds и так устали от постоянных фестивалей, так что предпочли выходной день лучшему фестивалю из всех. Боб Дилан, который как раз в то время жил в Вудстоке, был связан другими планами и в день открытия фестиваля отправился в океанском лайнере в Англию. Но в любом случае состав музыкантов был очень сильным. План был в том, чтобы фолк-музыканты выступали в пятницу, рок-группы в субботу и разного рода психоделические трубадуры в воскресенье. Чтобы никому не было обидно, предполагалось выпускать артистов по алфавиту. Лимит по гонорару за выступление составлял 15 тысяч долларов. Джимми Хендрикс был единственным, кто запросил 30 тысяч. Гитарист Карлос Сантана согласился играть всего за 1000 долларов, а английские хулиганы The Who за сумму в 11 раз выше. Недавно образовавшийся звездный коллектив Crosby, Stills, Nash & Young был приглашен на Вудсток еще до того, как они успели где-то выступить. Панк-рокеры Sly and Family Stone, ведомые изменчивым непоседой Слаем Стоуном, сначала согласились, потом отказались, потом опять согласились. Новость о Вудстоке разнеслась от побережья к побережью. Тысячи машин устремились в сельский округ Салливан. Сотни тысяч увлеченных контркультурой хиппи, которых объединял ЛСД, марихуана и протест против войны во Вьетнаме, собирались в коммуны и путешествовали от фестиваля к фестивалю. Устроители Вудстока сразу не решили, как они будут кормить эту ораву и обеспечивать безопасность. К счастью, буквально в последний момент нашлась фирма, которая за 75 тысяч долларов согласилась обеспечивать фестиваль питанием. Группа нью-йоркских полицейских, несмотря на запрет начальства, согласилась на халтуру за 100 долларов в день. Их попросили надеть джинсы и футболки с надписями «За мир». Билет стоил всего каких-то 18 долларов, что само по себе было финансовым самоубийством. К концу июля начали подтягиваться первые потенциальные зрители. Прибыл психоделический автобус с писателем и ЛСД-гуру Кеном Кизи и его хиповой коммуной «Веселые проказники». И в ограждении образовалась дыра, куда все желающие могли проходить беспрепятственно и устраиваться на поле. Джон Робертс вспоминал: «Мы сказали, плевать на ворота. Как бизнес-проект этот фестиваль был безнадежен. Его ждал полный финансовый крах. Но это уже не казалось так ужасно важным». К среде 50 тысяч человек прибыли на место. Еще через день число удвоилось. В пятницу 15 августа черный фолк-певец Ричи Хевенс открывал фестиваль песней «High Flying Bird». «Мне сказали, моя музыка была слышна на 10 миль вокруг. Я 4 или 5 раз выходил на бис, пока было что спеть». Flying so free, Хэванс провел ночь за сценой, после чего вернулся в цивилизацию на армейском вертолете. На сцене сменяли друг друга Country Джо Макдональд, Джо Себастьян из популярной группы The Lonely Spoonful, The Incredible String Band, Берт Соммер, Тим Хардинг, индийский мастер раги Рави Шанкар, Мелани и Арло Гатри. Вечер должным образом завершила красавица Джоан Баэс, спев воодушевляющий гимн «We shall overcome». Небеса разверзлись, и огромные капли дождя оросили поле, смыв килограмм кокаина, припасенный для музыкантов за сценой. На вертолете прибыл доктор из Комитета по правам человека, который после инспекции выдал вердикт. «Мы стоим перед медицинской катастрофой!» Субботним вечером журналистам было о чем рассказать. Возникли заголовки вроде «Хиппи утонули в море грязи» и «Ночной кошмар в Кацкильских горах». Распространялись слухи о родах в поле, смертях, передозировках запрещенными препаратами и алкогольном буйстве. Губернатор Нельсон Рокфеллер объявил фестиваль зоной бедствия, опасной для общественного здоровья, и предложил разогнать хиппи силами Национальной гвардии. Впрочем, он же распорядился доставить на фестиваль еду и медикаменты на военных вертолетах. На Вудстоке и впрямь произошло несколько смертей. Один из зрителей перебрал героина, а на соседнем сенокосе трактор переехал спавшего в траве хиппи. Кроме того, были отмечены два случая родов. Одна женщина родила прямо в машине в гигантской пробке, еще одна была эвакуирована в больницу на вертолете. Но в остальном все было мирно и тихо, без скандалов и драк, что удивительно, учитывая, что фермерское поле вдруг превратилось в третий по численности город в штате Нью-Йорк. Еда подвозилась из ближайших населенных пунктов, толпа увлеченно помогала собирать мусор, который грозил завалить все поле. Только когда на сцену попал номер газеты с аэросъемкой места фестиваля, на которой была толпа в 500 000 человек, организаторы поняли всю масштабность своей затеи. На второй день сцену фестиваля сотрясали тяжеловесы рока – Дженис Джоплин, Кеннет Хит и Creedence Clearwater Revival. Во время выступления The Grateful Dead закоротило микрофоны, и музыкантов время от времени било током. Хотя некоторые исполнители исчезали из поля зрения сразу, как сошли со сцены Вудстока, кто сейчас помнит группу Куилл или барабанщика Кифа Хатли. Для некоторых карьера началась именно отсюда. Например, Карлос Сантана, который признался, что во время выступления он был под ЛСД и представлял гриф своей гитары в виде змеи, до Вудстока был никому не известен. Но в тот же месяц он выпустил свой дебютный альбом, который продержался в хит-параде 24 месяца и разошелся тиражом 2 миллиона. Капризного Слая Стоуна еле уговорили выйти из трейлера. К 4 утра от мощного выступления Sly and Family Stone публика стояла на ушах. Это был один из самых впечатляющих моментов фестиваля. После них появились The Who, которые отказались подниматься на сцену, пока им не заплатят вперед. Под лучами восходящего солнца Роджер Долтри начал петь. Во время перерыва политический активист Эбби Хоффман вышел к микрофону и начал речь о том, что Джон Синклер гниет в тюрьме, пока мы тут слушаем это говно. Синклер получил 10-летний срок за хранение марихуаны. Гитарист Пит Таунсенд довольно грубо выдворил его со сцены и даже толкнул гитарой. Под конец выступления Таунсенд бросил свою гитару куда-то в публику, то ли прямо в толпу, то ли своим ассистентам. Третий день Вудстока принес с собой ветер, дождь и грязь. Чудом никого не ударило током от протянутых по всему полю кабелей, по которым топтались тысячи людей. Не было еды, воду тоже было трудно достать. Люди спали на листах фанеры поверх грязи прямо под сценой. Британский певец Джо Кокер успел выступить до шторма, спев ошеломляющую версию песни The Beatles «With a little help from my friends». Несмотря на бардак и грязь, The Band «Ten Years After», «Blood, Sweat and Tears» и блюзмен Джонни Уинтер выступили без заминок. После «Заката», «Crosby, Stills, Nash & Young» спели 9 песен, Это было их третье совместное выступление. Они считали, что их красивые песни, разложенные на голоса, не произведут впечатления на хиппи, жаждавших Хендрикса. Но встреча была теплой, под звуки музыки все вылезли из щелей, шалашей и луж. Из-за череды задержек Джимми Хендрикс поднялся на сцену только в 9 утра понедельника. К этому времени огромная часть аудитории уже покинула фестиваль. Многим нужно было начинать новую рабочую неделю. И на фермерском поле осталось 180 тысяч человек. Вокруг валялись кучи мусора, спальные мешки, грязные тенты, настоящее поле битвы. И тогда Хендрикс устроил массовую побудку. Зарядил сет из 17 песен на 2 часа. Кульминацией всего действа – кислотная импровизация на тему «The Star-Spangled Banner». В версии Хендрикса американский национальный гимн звучал мрачным реквиемом. С помощью гитарных эффектов Джимми даже сымитировал звуки самолетов, взрывов и криков, напоминая о войне во Вьетнаме. Хотя менеджер отговаривал его от исполнения этой песни. В финансовом плане Вудсток оказался убыточным мероприятием. Устроители оказались должны кредиторам 1,5 миллиона, но символическое значение Вудстока дороже денег. Через 8 месяцев канадская певица Джонни Митчелл, которую менеджер убедил не ехать на фестиваль, написала песню «Вудсток». «Я спросила, куда ты идешь?» Он ответил: «Я иду на ферму Язгура. Я присоединяюсь к рок-н-ролльной группе. Буду ночевать в палатке на земле и попытаюсь освободить свою душу». В своем вступительном слове скромный фермер Макс Язгур выразил всю идеалистическую суть тех августовских дней. «Важная вещь, которую вы доказали миру, это то, что полмиллиона детей, я называю вас дети, потому что у меня есть дети, которые старше вас, могут собраться и устроить 3 дня веселья и музыки, и благослови вас Бог за это». What's that? Of Anniversary Ultimate Collector's Edition. 2009 год. Не так давно вышел замечательный бокс с записями всех артистов с Вудстока. Но это тот случай, когда лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. К счастью, режиссер Майкл Уэдли отснял на фестивале часы пленки и в 1970 году смонтировал документальный фильм, получивший массу громких наград и титулов. Это и вправду впечатляющее зрелище. С одной стороны, мы видим великих музыкантов в годы их расцвета, чего стоит Карл Сантана на кислоте, буйство Sly and Family Stone или The Who в часы расцвета. Потрясающее утреннее выступление Джимми Хендрикса перед полупустым полем выпущено на отдельном DVD. С другой, перед нами целая галерея хиппи конца 60-х во всех их безумных нарядах и шляпах. На кадрах, когда огромная толпа разрастается до неимоверных размеров, возникает чувство почти что сюрреализма. Фанаты музыки, голые купальщицы, дети, добродушные полицейские, поедающие мороженое. Целая галерея симпатичных лиц эпохи хиппи. Новейшая версия фильма 2009 года длится 3 часа 44 минуты и включает в себя 18 песен, не изданных до сих пор ни в одной из версий Вудстока. Скажем, выступление Creedence и The Grateful Dead. Прекрасный способ перенестись в 1969 год и ощутить волнующий дух эпохи.